Память святых мучеников Гая, Фавста, Евсевия и Херемона. Эти святые были ученики святого Дионисия Александрийского. Святые Гай и Фавст были гонимы и приняли мученическую кончину вместе со своим учителем. Евсевий же и Херемон после изгнания святого Дионисия при помощи Божией посещали заключенных в темницах, погребали тела мучеников и прожили до царствования императора Декия. За исповедание вере Христовой они потерпели жестокие мучения, но остались непоколебимыми. Множество язычников научили они вере Христовой и крестили их во имя Отца и Сына и Святого Духа, одних тайно, других же явно. Затем они были схвачены, усечены мечом и предали Господу свои блаженные души.